Братья и сестры, вначале один вопрос здесь поступил, чтобы ответить. Прочитаем из Слова Божьего, а потом проповедь. Объясните важность общения веры. Что происходит, когда нет общения веры, и к чему приводит общение веры? Текст, где написано «за общение веры», написано Филимону, 1 глава, с 4 стиха. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Вот это выражение «общение веры», чтобы оно было деятельным. Или по-другому можно сказать, чтобы если мы имеем веру, то чтобы мы активно делились с нашими братьями и сестрами теми богатствами во Христе, которые мы через веру имеем. Теми благословениями, теми откровениями, теми чудесами, что Бог делает в нашей жизни, чтобы мы активно делились с нашими ближними. Что производит общение веры? Вот мы можем такой текст прочитать. Деяния апостолов, 21 глава, с 18 стиха. «На другой день Павел пришел к ним, с ними к Иакову, пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Богу язычников служением его. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев». Когда Павел пришел, встретился со служителями, они выслушали подробно, что Бог сотворил. И вот у апостола Павла и у пресвитерова такое братское общение было, и подробно они слушали о действиях Бога, служением Павла, которое Бог вот через это служение совершил. И написано, что они, выслушавши, прославили Бога. Не апостола Павла прославили, а Бога прославили. Иногда, бывает, среди верующих людей бытует ложная скромность. Когда Бог творит в их жизни дело свое, какие-то ответы на молитвы, какие-то благословения через их служение, через служение сестер и братьев, и как бы боясь приписать себе, или боясь гордиться этим, или чтобы другие не осудили, бывает, верующие люди умалчивают о том, что делает Бог в их жизни. Братья и сестры, нельзя молчать о том, что делает Бог. Но и нельзя себе приписывать. И одно, и другое плохо. И когда молчим, не говорим о делах Божьих плохо. И когда говорим, но говорим с таким подтекстом, чтобы себе приписать, это тоже плохо. Через это мы, обкрадываем Бога, славу у Него забираем. Это недостойно для верующего человека. Поэтому первое действие – это общение веры, что оно побуждает других прославлять Бога. От этого возрастает вера. Еще мы читаем текст. Это записано в Деянии апостолов тоже, 14 глава, 27 стих. «Прибывши туда и собравши церковь, они рассказывали все, что сотворил Бог с ними, и как отверз дверь веры язычникам». Рассказывали церкви, что Бог делал с ними. То есть, Бог проявлял себя каким-то образом в жизни этих благовестников, и они явно видели руку Божию. И когда они возвратились в церковь, они об этом свидетельствовали. И это утверждает веру, это превозносит Бога, это раскрывает Бога, вот это общение веры. И в 16 главе 16 главе 4 и 5 стихи. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Когда проходили по церквям, они свидетельствовали, как живет церковь, какие благословенные решения руководители церкви, служители, апостолы принимают, какое это приносит устройство в церквях, и рассказывали, как нужно к этому относиться. И церкви, написано, утверждались верою. Общение веры, оно приводит к утверждению верующих в вере, укоренению в вере, а еще ежедневно увеличивались числом. Все, кто приходят на наши собрания, братья и сестры, нам нужно вот этот элемент общения веры, чтобы в собрании присутствовал. То есть раскрывать Бога, что Бог делает в нашей жизни. Об этом свидетельствовать, или в личном свидетельстве, или в проповеди, или в беседе, для того, чтобы дети Божьи активно делились друг с другом теми благословениями, откровениями, победами, которые Бог творит, и вместе славили Бога, не друг друга, Бога. И вот это приводит к тому, что даже неверующие люди или ищущие Бога, которые приходят на собрание и слушают, и скажут: истинно здесь Бог. Посмотри, какие действия с верующими происходят. Этот элемент должен присутствовать. Ну, а теперь еще мы порассуждаем за один вопрос. Я прочитаю книгу Иеремии, 20 глава. Книга пророка Иеремии, 20 глава. Я сначала прочитаю один текст, потом скажу, о чем буду проповедовать. 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем», то есть о Господе, «и не буду более говорить во имя Его». В Иеремии пришли мысли такие: не буду напоминать о Господе. Не буду говорить во имя Его. Все, хватит. Вот здесь слово такое стоит: «не буду я». Вот первый брат читал хороший текст, хорошая мысль такая о постоянстве. И вот это постоянство, оно в нашей духовной жизни, оно должно проистекать из чего-то. Вот нужно быть постоянными и в вере, и в молитве, и в служении, и в посте, и в свидетельстве, и верность Богу. А где его брать, вот это вот постоянство? Друзья, оно от твердости веры происходит, вот это постоянство. И я как раз хочу обратить на это внимание, чтобы нам воспитывать в себе вот эту твердость веры, вот эту позицию твердую в разных аспектах нашей жизни духовной. Твердая позиция. Вот, например, Иеремия здесь говорит: не буду напоминать о Господе. Это постоянство или непостоянство? Ну, это не постоянство уже. Постоянство – это... невзирая ни на что, буду напоминать о Господе. Впрочем, Иеремия так и сделал. Какой-то огонь, написано здесь, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Мысль то пришла, искушающая: не буду напоминать о Господе, но огонь помог. Огонь, который внутри был, помог ему: буду напоминать о Господе, буду говорить о Нем, буду говорить во имя Его. Вот эту позицию веры нам нужно воспитывать. Это не дело одного дня, братья и сестры. Это духовные упражнения. Как духовное упражнение в посте и молитве, так духовное упражнение в этой позиции. Вот давайте мы рассмотрим коротко, что воздействовало на Иеремию, что ему начали такие мысли приходить: да, не буду говорить о Боге. Не буду напоминать. Что на него повоздействовало? А смотрите, что воздействовало. «Я каждый день в посмеянии», это 7 стих, «и всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Вот что повлияло, что такие мысли стали приходить Иеремии. Он им напоминает Слово Божие. Кому им? Народу Божьему израильскому, священникам, князьям, старейшинам. Напоминает о Господе, напоминает Слово Божие, а над ним издеваются. Он говорит, всякий издевается надо мной. Тяжело, тяжело возвещать Слово, когда над тобой всякий издевается. А еще он говорит, Слово обратилось мне в повседневное посмеяние. То есть каждый день с него смеются. Братья и сестры, вы переживали, когда вот с вас смеются? Вы доброе дело делаете, а с вас смеются и один день, и второй, и третий, и неделю, и месяц. С Иеремией 55 лет смеялись. Он 55 лет нес служение, и внешне казалось безрезультатно. А народ все дальше отступает от Бога. Он кричит о насилии, вопиет о разорении, а народ все дальше и дальше отступает от Бога. Приближаются суды Божьи, пленение вот, захватчиками, разрушение Иерусалима, разрушение храма. Это все близится, а народ Божий не реагирует. А наоборот, смеются с него, унижают его. Как здесь написано, издеваются надо мною. И Слово Господне обратилось в повседневное посмеяние мне. И подумал я. Вот так оно бывает в нашей жизни, братья и сестры. Нелегко сохранять постоянную позицию веры. Нелегко. Особенно, когда со всех сторон по рукам бьют. Особенно, когда со всех сторон насмешки, унижения. Я помню свидетельство за двоих сестричек. Они из Советского Союза переехали в Америку на постоянное место жительства. Ну, родители уезжали, а эти девушки 17 и 19 лет, вот такой возраст, члены церкви, скромные, богобоязненные, верующие настоящие, переехали туда и попадают в либеральную такую модерную общину, где люди Бога многие не знают, далеко отступили от Бога, не разберешь, верующие это люди или неверующие, зайдешь в собрание, в клуб я попал или куда я попал. Вот такое состояние. Придут девушки это на молодежное собрание, косички у них, они скромно одеты, а тут все такие пестрые, все такое позорное, нецеломудренное. И они стараются сохранять себя в таком виде. А молодежь насмехается над ним. Что, святоши, что вы, как монашки вырядились здесь. Ох, святоши. И унижают их. И день, и второй, и месяц, и полгода. А когда они приехали туда, своего транспорта нету, а нужно добираться на собрание туда. И вот придут эти девушки на собрание, а назад уже темно ехать. А эти модерные такие молодежь, они говорят, не садись со мной в машину. Хлоп, дверку закрыли и уехали. Девушки пошли пешком. Их не хотят даже подвезти. Почему? Они в длинных юбках, они не в брюках. Они не крашены, не стрижены, не щипаны. Они свято ведут себя, а их жизнь обличает вот эту всю публику, потерявшую стыд и страх Божий, и веру обличает. Эти сестрички придут домой и плачут. Плачут не о том, что их обидели или унижали, а плачут о состоянии этих людей. И молятся, Господи, пошли сюда братьев в нашу общину, которые бы слово проповедовали, чтобы здесь покаяние было, чтобы здесь очищение было. Вы знаете, эти две сестрички 2 года постились и молились. А 2 года над ними издевались и смеялись. это нелегко было. Выдержать вот такой натиск, вот такой шквал, и от кого? От тех, кто носят имя верующих. Не от тех, которые в мире вообще безбожники, живут там, и для них все Божье чуждо и дико, и фанатично. А те, которые носят имя Христа. И вы знаете, через 2 года Бог послал наших братьев. Приехали туда братья, проповедовали Слово Божие. И в народе Божьем началось движение. Люди устыдились своего отступления, устыдились своей дружбы с миром, устыдились того, что они сроднились с этим миром, начались покаяния. Ихня церковь приняла решение очищение провести, пригласить братьев, чтобы привести в порядок свою жизнь, покаяние. Сразу все начало меняться в церкви, и сегодня эта церковь в нашем братстве, которые идут Божьим путем, и сестрички там, и теперь другая жизнь. Это нелегко сохранить вот эту позицию, позицию веры. Как это нелегко? Я помню в наше собрание, когда мы на библиотеке стояли, там пришли 2 девушки, молоденькие такие, ну я не знаю какой возраст, одной 10 было, а другой 12, вот такие 2 девушки. Я им дал тогда детскую литературу почитать, они понесли домой и заинтересовались, потом еще совершенно с неверующей семьи детки. И потом мы послали всем читателям библиотеки открыточки на Рождество, чтобы пригласить всех на праздник, в собрание. И вот в эту семью, где мама преподаватель в музыкальной школе, вот, папа там начальником работает, и эти там 2 девушки и братик еще получили приглашение. И вот сидят они, эту открыточку читают от нашей церкви и говорят, что же нам делать теперь? Ну, мама говорит, смотрите, даже о нас кто-то думает, интересно. Даже нам приглашение прислали в церковь. Ну, дети, ну если мы не пойдем, мы же обидим людей. Ну, это же нехорошо будет. Люди нам писали, думали о нас. Ну, давайте один раз сходим, чтобы людей не обидеть. Ну, давайте. И вот они один раз решили посетить молитвенный дом. Первый раз в жизни. Пришли, а девочкам так сильно понравилось собрание. Так сильно они сказали, мама, сюда постоянно будем ходить. Мама, нет, девочки, вы что? Нет, ни в коем случае. Мама, а мы будем ходить. И вот эти девочки стали ходить. Мама как не сопротивлялась, папа не смогли удерживать девочек, они бежали на собрание. Но мама боялась их самих пускать, поэтому сама тоже приходила. И так они ходили длительное время, и в результате старшая девочка, когда ей было 14 лет, покаялась. А как раз дальше пошло время, в 15 лет она приняла крещение, и дело идет заканчивать 8 классов, школу, а она круглая отличница. На золотую медаль тянет. Умница, просто всесторонне развитая девушка. Мама неверующая думала, что дочка пойдет в университет. Ей карьера светит, все, вот у нее будущее хорошее будет. И вдруг эта девушка говорит, мама, я не пойду в университет. Как? У тебя же знания такие, успеваемость. Как? Она говорит, я буду служить Богу. Я пойду, а там хлебопекарское училище закончу. Мне больше не нужно образование в жизни. Как так? Мама плачет, папа сердится, убеждают ее, просят ее, ну иди учиться. Нет, мы не против учебы, но это должно быть под водительством Господа. И в этой девушке-христианке именно такое было водительство. Не идти учиться. И мама однажды его убеждает ее. Ну, пожалуйста, ну как тебя просить, чтобы ты шла в высшее учебное заведение? Нет. Мама села, руки опустила и говорит, потерянная. Маме радоваться бы, что доченька на святой путь стала. что ее не привлекает кумиры этого мира, что ее не привлекает этот блеск этого всего разврата, шума этого всего мирского мусора. Она к Богу тянется. А мама села, говорит, потерянная. Сегодня эта девушка, она здесь недалеко живет, от вашей местности. Она жена служителя. Я их сочитывал. Она многодетная мама сегодня, служит Господу. Правда, ее мама тоже уверовала и стала членом нашей церкви, активно трудится в благовестии, в служении. А ее меньшая сестричка стала моей дочерью. Мой сын женился на ней. И так вот Бог в этой семье произвел большую работу. Почему? Твердость веры молодой девушки. Твердость веры. И это показало Христа. Сейчас и папа ихний стал приближаться, мой сват теперь уже стал приближаться к Богу, в собрание приходить, хотя еще не бросил мирскую жизнь. И я удивляюсь, вот насколько вот эту силу имеет твердость веры. Не перестану напоминать о Боге. Буду. Где Иеремия взял вот такую силу, чтобы огонь горел у него в сердце, над ним смеются, ему в поношение повседневное Слово Божие, ему по рукам бьют, а он проповедует, а он напоминает о Господе. И ничто его не останавливает. Посмотрите, откуда он брал. 7 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Вот откуда загорается вот этот огонь в душе, в духе человека, который движет человеком преодолеть сопротивление, нападки, унижение, преодолеть отступление всеобщее, остаться на узком пути, остаться верным Господу, не сравняться с этим миром, не пойти на уступки плоти, оглядываясь на состояние людей и, да если все так, а что я? Да и я буду, как все. Я буду, как все. Это признак, что человек мало увлечен Богом. Чтобы вот этот огонь у нас горел, как Иеремия говорит, было в сердце моем, как бы горящий огонь. В сердце человека горящий огонь, которые не могут насмешки, издевательства затушить, не могут. Вот этот огонь, он должен гореть. Где его зажечь? Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Нам нужно стремиться быть увлеченными Господом, удивляться Богу, изучать Бога, жить Христом, о Нем свидетельствовать, о Нем говорить, Ему поклоняться, Его славить, им восхищаться, им побеждать, им наполнять жизнь свою. Вот это настоящее христианство, красивое, которое сочное, которое блаженство душе приносит, которое плод для Бога приносит. И мы можем такую жизнь переживать. Надо только воспитывать в себе вот эту твердость веры, увлечение Господом. Ты влек меня, Господи, я увлечен. А сегодня бывает увлечение миром, увлечение кумирами, увлечение бизнесом, еще чем-нибудь увлечение. А Господом, Господь, какой-то Он обычный становится, какой-то он мало интересует. А Господи, многие вспоминают тогда, когда трудно, опасности, когда, и тогда произносят избитые фразы. Не дай, Господь, отведи и не приведи, и не доведи, и вот как-то вот помоги, и защити, и все, и благослови. А Бога интересы искать в жизни, Его планы воплотить на земле, это надо быть увлеченным Господом. Иисус Христос подал пример. Когда Он жил на земле, Он молился в конце Своего служения перед крестом, говорит, Господи, Отец мой, дело, которое Ты поручил мне на земле, я исполнил. Христос прожил 33 года на земле. Он охвачен был вот этой мыслью, что поручил мне Отец Небесный. Каждая сестра, каждый брат имеет привилегию знать, что Бог мне поручил, и радостно выполнить это. И потом, когда мы придем к Господу, мы скажем: Господь, я Твое дело на земле выполнил. Я выполнила. Вы знаете, какая это радость будет. А Господь скажет: хорошо, добрый и верный раб мой, войди в радость Господина Твоего. Как это будет отрадно услышать. После всех насмешек, после всех издевательств, после всякого сопротивления и борьбы, которую мы проживаем на земле, и услышать утешительные слова: войди в радость Господина Твоего. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Это будет утешительно. Мы еще читаем текст, Галатам 5 глава, 22 стих. Нет, 26 стих. Галатам 5 глава, 26 стих. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Опять эти слова: не буду, не буду. Мальчики, вам приходилось говорить такие слова папе или маме? Не буду. А? Тихонько кивает головой. Было, да? Папа говорит: иди, сделай то или другое. Не буду, не хочу. А нужно, чтобы позиция была такая: ко греху не буду. Вот склоняют тебя грешники в школе, приносят хэнди: на, посмотри, что здесь есть, вот, а ты скажи: не буду. Ну, пойдем с нами покурим — не буду. Ну, пойдем с нами с урока сбежим, где-нибудь погуляем — не буду. Ну, скажи хоть слово плохое — не буду. Ну, пойдем в саду уворуем что-нибудь — не буду. Вы представляете, какая это позиция хорошая. Ее нужно в себе воспитывать, мальчикам воспитывать, да и всем взрослым. И вот здесь написано: не будем тщеславиться. Сколько бедствий бывает в народе Божьем от замаскированного тщеславия. Хочется славы. Тщеславие – это напрасная слава. Хочется чести себе, хочется похвалы, возвышения. И ради этого, бывает, люди идут на всякие хитрости, чтобы только достигнуть славы. Из-за этого соперничество в служении, из-за этого разногласия, из-за этого единства духа нету, потому что тщеславие, потому что искание своего. И это приносит терзание, боль телу Христову. Не будем тщеславиться. Тщеславиться, то есть не искать себе славы. Вот такая должна быть позиция. Если мы будем себе искать славы, друзья, мы просто потеряем веру. Вот когда мы читаем Иоанна, 5 глава, здесь есть такой стих, 5:44. Пятая глава Иоанна, 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Вот проблема, да? Куда тщеславие ведет? Христос говорит: вы веровать не сможете, вы веру потеряете, если вы друг от друга славу будете искать. А чтобы вера живая была, нужно славы искать каждому верующему, которая от единого Бога. А что это за слава, которой надо искать? Братья и сестры, вы ищете славы, которая от единого Бога, или нет? Непонятен вопрос или не желаете ответить? Вы ищете славы, которая от единого Бога? Или не ищете? Так написано. Служитель говорит, что ищем. Он, видно, ищет. А братья и сестры молчат, пока он ищет. А что это значит, брат Виктор? Римлянам 2 глава, об этом написано. Тем, которые постоянством в добром деле, сегодня брат читал, ищут славы, чести, бессмертия, Бог воздаст им жизнь вечную. А как это искать славы от единого Бога? Братья и сестры, вчера вечером мы об этом говорили. Искать славы Божией – это жажда богопознания, жажда обрести меру полного возраста Христова, жажда переживать в себе жизнь Христа, вечную жизнь, жизнь воскресения, жажда быть похожими на Христа. Как написано Римлянам 3:23, ибо все согрешили и лишены славы Божией. А в 5 главе Римлянам написано, что мы имеем надежду славы Божией. А что это надежда славы Божией? Как ты понимаешь? Братья и сестры, это серьезный вопрос. Об этом надо думать, размышлять, делиться, искать этого. Хвалимся надеждою славы Божией. Поделитесь, кто из вас хвалится надеждою славы Божией, братья и сестры. Ваш опыт, духовная жизнь. И у нас произойдет общение веры. Ну, хорошо, я поделюсь тогда. Братья и сестры, по милости Божией, я хвалюсь надеждою славы Божией. Что это такое? Это значит, что я верю, что в результате моего пути веры за Господом, в результате пути освящения, в результате духовного возмужания, в результате богопознания, Бог во мне полностью воссоздаст образ своего Сына. И это есть наша слава. И этот процесс закончится при восхищении, когда я увижу Христа лицом к лицу. Вот это значит надежда славы Божией. Что Бог в нас изобразится полностью. Пока, знаете, написано, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Вот стезя праведных. Сначала уверовал, встал на эту стезю праведности. И так, знаете, как солнышко на восходе. Вот выходит из-за горизонта. И такой диск, видишь, темный диск, да? И можно легко на него смотреть. И, ну, славы в нем как бы мало. Поднимается солнышко, о, уже глазки нужно чуть прижмурить. А потом еще выше поднимается, уже ослепительно светит. А когда в зените, нельзя даже смотреть, ослепляет. Вот такая слава у верующего человека. Когда уверовал, мало Христа видно, потому что не возрос человек, младенец во Христе. И может и раздражаться, и тщеславиться, и завидовать. Это признак младенческого состояния в духовном плане. И чем больше человек возрастает в познании Господа, вот эти, знаете, то, что затмевает солнышко, оно уходит это, начинает сияние. И вот так в нашей жизни, чем больше человек возрос во Христе, чем выше над горизонтом этого мира, тем ослепительнее сияет Христос. И когда мы встретимся с Господом в небе, вот тогда полностью это ослепительное сияние. Мы будем носителями славы Божией. А пока на земле взираем на славу Господню и преображаемся от Господня Духа, от славы в славу, в тот же образ, образ Христа. От меньшей славы к большей славе. Вот о какой славе идет. Здесь не идет речь о славе нос задрать и приписать себе что-нибудь там, что я значу или могу, или еще что-то. Братья и сестры, не это наше задание. Это тщеславие все. Наша задача искать славы от Господа, а не друг от друга. И это достойно. Это рост духовный, это зрелость духовная. Вот дальше мы читаем. не будем, как здесь написано, друг друга раздражать. Позиция опять должна быть. Как мы можем раздражать друг друга и как не раздражать? Братья и сестры, мы раздражаем друг друга, когда гордимся друг перед другом. И этим мы раздражаем друг друга. Мы раздражаем друг друга, когда мы эгоистичны и ищем своего. Даже в служении. Даже в маленьком служении. Я помню, в молодости пришел я с армии, когда и был в одной церкви на собрании. И встает одна старица и хочет псалом спеть. Встала бабушка так вот. А раньше гонения были на верующих людей, это было 80-е годы тогда, и атеисты разгоняли собрание. И я помню, что мы на дому, в частном доме собирались тогда. И вот так вот кровати вынесли, все вынесли, доски положили, так вот бегом все, и вот все собрание, уже и молитвенный дом. И встает старица среди так досток этих, скамеечек, я, говорит, спою псалом. Ну, хорошо, мирная обстановка такая. А одна молодая сестра встает, а у нее сопрано. Такой, знаете, высокий голос женский, первый голос чистый. И она этой старушке говорит: «Сестра, сядьте, я сейчас спою». Я так смотрю, что сейчас будет. Или будут они состязаться, кто же споет, или дуэты будут петь, не знаю. Но старица скромненько раз и села. Сестра взяла воздух и будет сейчас петь. Но постыжение Господь ей приготовил в этот момент. Она очень высоко взяла, не с той тональности. Когда еще припев, то есть куплет звучал, еще пищало как-то. Но когда уже пошел высокий припев, и голос сорвался. И она говорит: «Простите, братья и сестры», и села. Не будем друг друга раздражать. Соперничество, искание своего не будем раздражать. Мы раздражаем друг друга, когда не свое место занимаем. В служении или самовольное служение делаем, раздражаем друг друга. Братья и сестры, это легко проверить. Можно посмотреть вокруг себя, приятно ли людям находиться рядом со мной в общении. Не избегают ли меня люди? Если человек болтливостью своей раздражает ближних. Или любовь осудить кого-то. О ком-то поговорить, это раздражает. Или постоянное недовольство, ропот. Вот так тяжело жить, вот денег мало, вот то, вот меня не понимают, вот постоянный ропот, недовольство, вот такое. Это раздражает. Не будем друг друга раздражать. Если верующие люди заняты целью угодить друг другу во благо к назиданию, братья и сестры, раздражение уйдет. И не будет. Не будем. Это позиция. Нужно каждому посмотреть, а комфортно брату или сестре рядом со мной? Комфортно ли находиться? Жене, мужу рядом со мной, супругу, комфортно? Или, может быть, страдает близкий человек от меня, от моего поведения, от моих поступков? Надо задавать вопросы. Я задал в одной семье мужу вопрос. Я говорю: «Слушай, ты когда-нибудь задавал своей жене вопрос? Дорогая моя, а тебе комфортно со мной жить? Я ничем не угнетаю тебя, ни от чего ты не страдаешь, от моего поведения, моего отношения к тебе, моих поступков». «Нет, я никогда не спрашивал». Я говорю: «Ты тогда эгоист. Ты тогда думаешь о себе, и только бы тебе хорошо было, а ты поинтересуйся близким человеком. Вот это будет жизнь веры и жизнь любви. Интересуйся ближним. его нуждами, и постарайся эти нужды во благо, к назиданию восполнить. Вот это жизнь веры. Это радость приносит, блаженство. Когда ты можешь одного человека счастливым сделать, второго, третьего, четвертого, и умножать на земле счастливых людей, братья и сестры, вот это наша позиция веры. Это жизнь в любви, жертвенная жизнь. Не будем друг другу завидовать. Я уже говорил утром, что зависть – это злоба внутри, скрытая у человека. Зависть – это скрытая гордость в человеке. Почему другим, а не мне? Да, конечно, человек не будет говорить, я тебе завидую. Не будет человек говорить. Это внутри, это скверна духа, зависть. Она поселяется, она как гниль в костях, она человека съедает, даже спать не может. И даже туберкулез приключается, когда люди ходят с завистью. Туберкулез приключается. Вы представляете, что делается? Оказывается, когда человек носит в себе злые эмоции, обиды, зависть, гнев, подавленный страх, даже среда в крови человека меняется. Меняется из кислой на щелочную. А щелочная среда – это очень хорошая среда для развития микробов, всяких вирусов, опухолей и всего. А когда человек освобождается от таких эмоций, такого внутреннего состояния, раздражения, гнева, обиды, непрощения, чувства вины, страх, освобождается от этого через покаяние, исповедание глубокое, через покорность Богу, отвержение себя, стать твердо на Божий путь, среда даже в крови меняется, кислотная становится. А эта кислотная среда убийственна для вирусов, для опухолей, для микробов всяких. Представляете, что происходит? Человек даже себя лучше физически чувствует. Бодрости больше. Как это важно, братья и сестры. Во-первых, для спасения души, чтобы иметь вот такое свободное сердце. Не буду друг другу завидовать. А как проверить, завидую я или не завидую? Как вы думаете, братья и сестры? Проверить можно так. Например, брат смотрит, а другой брат купил новый автомобиль. И брат подходит к этому брату, который новый автомобиль купил. Говорит, брат, я хочу с тобой помолиться. А что такое? Я хочу порадоваться и Бога поблагодарить, что Бог тебе новый автомобиль дал. Я так рад за тебя. Давай помолимся. Или сестра молодая подходит к другой сестре, которая замуж вышла. Говорит, сестричка, я хочу с тобой помолиться. А что такое? Да я хочу поблагодарить Бога, что Бог тебе судьбу устроил и семью дал. Давай помолимся. Кто-то дом купил, и вы приходите в гости. Давай я порадуюсь с тобой, помолюсь, вот тебе Бог жилье послал. Братья и сестры, мы делаем так или нет? Если делаем, у нас нет зависти. Если не делаем, есть зависть. Скрытая. В кого в большей мере, в кого в меньшей, есть зависть. Потому что завистливый человек, он не может радоваться успеху ближнего своего. Не может урадоваться успеху. Там заноза сидит. Ох, сидит шпичка такая в сердце, там досада такая. Досада, бывает, человек ее подавляет в себе, там прячет. Это досада. А верующий человек, любящий, он может сорадоваться. Не будем друг другу завидовать. Вот такая должна быть позиция. Еще мы читаем послание евреям. Послание евреям. Вот такой текст. 10:25. Не будем оставлять собрание своего, как есть в некоторых обычаях, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того. Вот еще одна позиция веры, твердая позиция, не буду оставлять собрание. Кто ее должен установить, эту позицию? Я в своем сердце, а ты в своем сердце. Не буду оставлять. Ну, бывает, устал. Ладно, утром был на собрании, зачем еще вечером идти? Отдохну, рабочая неделя впереди, отдохну, полежу на диванчик. Я же и дома могу почитать Библию. Да, может, первый раз почитаешь, потом не будешь читать. Потом газетку почитаешь, потом еще с чем-нибудь займешься, но Библией не будешь заниматься. В то время, когда церковь собрана вместе, а ты не создаешь общение, не созидаешь этот духовный дом. Братья и сестры, нужно осознать, что без собрания я жить не могу духовно. Вот это нужно осознать. Без собрания я не могу проявлять, выполнять заповедь любви к ближнему. Вот вы замечали, если человек обиделся на верующих, он не хочет идти в собрание. Вы замечали это или нет? Не слышу. Ага, замечали. Я вот хочу, чтобы контакт был, а то вы так внимательно слушаете. Братья и сестры, вот как оно должно быть. Я не могу без собрания, потому что мне нужно проявлять любовь к моим братьям и сестрам. Мне нужно реализовать дары, которые Бог мне дал для служения моим ближним. Я не могу оставлять собрание, Христос придет туда, будет собран. Не могу оставлять собрание. Человек, который заболел духовно, отчуждается. Из-за обиды, из-за искания своего, из-за дружбы с миром, из-за присутствия идолов каких-нибудь в сердце. Все, человеку не хочется идти в собрание. Грех завелся. Где-то человек фильмы посмотрел, якобы христианский, обычно с этого начинается, а потом все подряд идет. И боевички, и романы, и драмы, и мелодрамы, все там уже идет потом, и даже самое позорное бывает. Нужно, чтобы пища для нас была, творить волю Божию. И это мы познаем в собрании, растем здесь духовно. Без этого нельзя. Не будем оставлять собрание. Еще одна позиция веры, в Деянии апостолов написано, 23 глава, 9 стих. Здесь так написано, 23 глава Деяний апостолов, 9 стих. Не будем противиться Богу. Это сказали книжники фарисейской стороны. Когда апостол Павел сориентировался, что часть саддукеев есть, часть фарисеев, он знал их богословие и дал им такой вопрос, чтобы они между собой там выясняли. И фарисеи вдруг говорят такую хорошую фразу. Если ему ангел говорил или дух, потому что фарисеи верили и в ангела, и в духа, а саддукеи нет. Если ему ангел или дух говорил, не будем противиться Богу. Братья и сестры, как применить этот принцип в нашей жизни? Бывает так, что через брата или сестру говорит Господь, говорит Дух Божий. И часто за человеческой сущностью мы не способны разглядеть, что Бог к нам обращается. К Валааму Бог через ослицу обращался. А он говорит, а я и не знал, Господи, что ты стоишь против меня. Ого! Он думал, животное здесь просто вдруг норов свой проявляет, характер свой. Говорит, если бы был меч, я бы тебя убил сейчас. Вот так он угрожает ослице. И вдруг она заговорила человеческим голосом. Он говорит, а я и не знал, что ты стоишь против меня. Может мне возвратиться назад? Нет, иди вперед. Ты назад можешь возвратиться, а в сердце то у тебя все равно вознаграждение от Валака, царя Моавицкого. Иди, то бесполезно назад возвращаться. Иди дальше, но только будешь делать, что я тебе скажу. Народ Божий под охраной Божией. Вот какие серьезные вопросы. И написано в Слове Божьем, непокорный человеком, непокорен Богу. Нам нужно учиться, друзья, различать голос Божий. И этот голос Божий, он может звучать на членском собрании, когда церковь выражает свое мнение по тому или иному вопросу. А кто-то противится Богу и скажет, что тут церковь решает, это люди, я Бога буду слушать. Да если ты людей не можешь слушать, то Бога тем более не будешь слушать. Поэтому нужно учиться смиряться перед Божьими авторитетами. Друзья, это слово понятно? Божьи авторитеты. Как ты понимаешь, сестра? Пророки, да? Давайте я перечислю, что такое Божьи авторитеты. Слово Божье – это неоспоримый Божий авторитет, который каждый из нас имеет радость, привилегию слушать Слово Господне. Дальше. Церковь Иисуса Христа. Это высокий авторитет Бога. И написано, если церкви человек не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Все, это конец членства в церкви, конец веры, конец спасения, все. Если церкви человек не послушал. А бывает, человек говорит, да что вы там меня отлучили, я Вселенской церкви принадлежу. Какой обман жуткий. Я встретил одного человека такого, вот, и он настолько низко упал духовно, познания Бога не было, не заботился человек. Из-за того, что не заботился познавать Бога, человек растет тогда в своих глазах. И он возрос до такого состояния, что когда умер племянник, он поехал на похороны, а племянник бывший наркоман. И в молодом возрасте, там 20 с лишним, он ушел из жизни от передозировки наркотиков. И вот приезжает на похороны, посмотрел на покойника. Ах, как жалко молодой человек, ему бы жить надо, а он вот это умер и в гробу лежит. Я его сейчас воскрешу. Пока люди тут плачут, суетятся, он подходит, покойника за руку хватает, именем Иисуса говорю, вставай! И тащит с гроба этого покойника. Люди перепугались. Ты что делаешь? Куда его тащишь? А он, значит, воскрешает. Конечно, покойник не поднялся, не ожил. Вот. Но когда я беседовал с этим воскресителем, я говорю, до чего ты дожился? Ты посмотри, от тебя пресвитер плачет в церкви. Ты посмотри, как ты на членских собраниях ведешь. Ты посмотри на свое духовное состояние. Неужели Бог будет через тебя покойников воскрешать, а? Ты ужасно упал и далеко отступил от Бога. И этому есть корни. Ну, и я ему примерно сказал, в чем корни его проблемы. Я видел, что он не готов каяться, сокрушаться. Я говорю, иди домой и размышляй. Вечером был разговор. Когда на следующий день он прибежал, я был на молитвенном доме в той церкви. Плачет, говорит, я в присутствии своего пресвитера и в присутствии еще гостя пресвитера, я буду исповедоваться, все буду говорить. Он говорит, я эту ночь не спал. Меня Бог так обличил, мне Господь так постучал в мое сердце, мне Бог так открыл, что я делал в церкви годами. Сколько я церкви ран принес, сколько трудных членских было, сколько было переживаний и слез, сколько служитель постился и плакал, и изнывал. А я до чего дожился? Покойника воскрешать. И он, вы знаете, каялся, так он плакал. Этот мужчина уже немножко седой, так он плакал и каялся. И потом было служение. После служения он подошел ко мне и говорит, ты знаешь, мне покой в душу пришел, которого я много-много лет не имел. Мне пришел покой. Когда покой? Когда занял вот эту позицию, не будем противиться Богу. Если человек противится Богу, то покоя он не может иметь в душе своей. Самые в него золотые цели в жизни будут. Самые духовные цели будут. Но если человек противится Богу, не будет у него устройства и благодати, и покоя в сердце. Поэтому нужно занять позицию такую. Богу противиться не буду. Божьи авторитеты – это Слово Божье, это церковь, это еще и пресвитер, служитель. Написано: «Повинуйтесь вашим наставникам». Для жены Божий авторитет – это муж, и верующий, и неверующий. И слушаться нужно во всем. Причем делать это ради Господа, с радостью, чтобы муж видел, как жене приятно вот, угождать мужу. Я помню свидетельство за одного мужчину неверующего. Жена его уверовала и все пыталась его покаять. И все ему проповедовала. И кто, как только он появится на горизонте, она давай его каять, давай она его воспитывать, давай она его читать мораль и все ему объяснять на высочайшем уровне. А он отворачивался и уходил, и с друзьями выпивал. И потом однажды Господь жену эту проучил. И научил ее, что заниматься воспитанием мужа не нужно. Это Бог будет заниматься. И Бог так красиво это умеет делать. Особо гордых Бог так может на колени ставить, что я удивлялся. Один маленький пример. У нас в церкви есть сестра одна. Она работала детским врачом, потом уверовала, а ее муж, ведущий хирург района, очень опытный, авторитетный, но безбожник жуткий. И когда мне с ним приходилось разговаривать, это можно час-два часа стоять возле него, он не даст тебе слова сказать. Он сразу инициативу в свои руки, что попало, будет нести, нигде слова не вставишь. Я просто уходил, не мог с ним разговаривать. И однажды у нас в церкви благовестник еще служитель есть, и нужно было этого хирурга повезти в село, там заболела наша одна сестра. И вот брат посадил в машину и повез этого хирурга. Туда едут 40 минут, назад 40 минут. И брат ему свидетельствует о Господе. И назад приехали, а этот хирург говорит: «А ты все-таки меня на лопатки не положил». А брат говорит: «Да я не занимался такой целью, на лопатки ложить. У нас есть Бог, который этим занимается, а моя цель была на Христа указать, к спасению призвать». Ну и так расстались. Через 3 дня этот хирург после этой беседы, когда заявил: «Ты меня на лопатки не положил», хирург поехал на дачу, там с друзьями чем-то занимался, ему стало плохо и произошел инсульт. Он потерял речь. Его спарализовало, его на машину скорой помощи отвезли в областную клинику, в реанимацию, и он без сознания там лежит. Жена верующая поехала, сопровождает его, молится, плачет, в церкви нужду объявили, друзья молятся. Ну, человек погибает, если он не придет в себя, ему просто конец, ад его ожидает. И вдруг он пришел в себя, в реанимации. Как вы думаете, какие он первые слова произнес? Он говорит: «Бог положил меня на лопатки». И он вот так лежит под этими капельницами, говорит: «Я на лопатках, меня Бог положил». Валя говорит: «Подойди, я буду каяться». Жена подошла, и он такой ломаной речью после инсульта, плохо разговаривает, он начал призывать Бога и каяться. Вот я думаю, не нужно нам исправлять других. И в той ситуации, когда жена мужа воспитывала, а он идет выпивать с друзьями, там его никто не воспитывает, сядут в кругу друзей, спокойненько попьют пивка, посудачат о том, о сём, никто денег не требует, и никто не воспитывает, не кает. О, хорошая жизнь! И однажды жена осознала, что она неправильно делает, раскаялась, и начала только любовь мужу оказывать, и служить ему, и доброй быть. Он придет домой, она говорит: «Миленький, садись покушай, ты так устал». Обняла, поцеловала: «Ляжь, полежи, так вот, по-доброму». И он обронил фразу: Наконец я пришел домой. Наконец я пришел домой. Он почувствовал дом. Он почувствовал уют. В скорости он покаялся, принял крещение, стал братом. Он пришел домой. Сестры дорогие, надо создать атмосферу уюта вашим мужьям, которые такие штормы встречают в этом мире. Сколько переживаний, чтобы выжить, семью прокормить. Сколько нужно мужества вести семью правильно. А сколько напастей, сколько в мужском сердце искушений бывает. Сколько в его мыслях переживаний. Даже страхи переживают мужчины. Терзания переживают мужчины. И нежная жена может прийти и успокоить бурю в сердце мужа. Не упрекать его, не судить его, не воспитывать его, не укорять, почему у тебя такая зарплата маленькая. Он у другой сестры, он и лянь какой муж, он и то может сделать, и то. А ты как примак живешь у меня и прочее, прочее. Не нужно этим заниматься, а нужно любовь оказывать. И это сильно действует. Не будем противиться Богу. А для детей Божий авторитет – это родители. И надо слушаться родителей во всем, кроме греха. И это будет благословение для всей жизни. Иногда я спрашиваю людей, ну почему ты своего служителя не слушаешь? Да он такой и такой, и в него и там немощи, и там у него недостатки, и все такое. Я говорю, слушай, ты машину водишь? Вожу машину. А что ты делаешь, если едешь по дороге, и полицейский тебя останавливает? А он неверующий, да еще курит, да еще аморальную жизнь ведет. Он требует, чтобы ты остановился. Стоит ли такого полицейского вообще слушаться, который курит и ругается, и выпивает, и еще что-то делает? Пусть бы нормально жил, тогда бы слушался его. Не, ну он же полицейский, у него же погоны, жезл, власть. Ну как? Независимо от его личных качеств, я должен его слушаться. А почему ж ты служителя не послушаешься, независимо от его личных качеств? А ты послушайся, потому что его Бог на этом месте поставил. Через церковь. Я помню, братья попросили в одной церкви побеседовать с одним братиком. Он написал жалобу в совет церквей на своего пресвитера. Единолично написал. Будто бы там братьям нечем больше заниматься, такие письма читать. Ну, приезжаем мы и беседуем. Спрашиваю, в чем вопрос? Он раз, 5 обвинений в адрес служителя. Ну, говорю, давай поизучаем эти обвинения. Поизучали. Надо свидетелей вот этих вещей. Нету свидетелей, ни одного. Не то, что один есть, ни одного нету свидетеля. Все, мыльные пузыри, не выдерживает критик. 3 служителя вникли, изучили ситуацию. Это выдумки просто, это предвзятость, это свидетельство, а не духовность. Что ты делаешь? Он видит, что неправ. Ну, простите, братья, раз легко так. Я говорю, да нет, подожди, ты легко хочешь отделаться. Ты вообще знаешь, почему ты так вел себя? А что такое? Ты же был член церкви в другой церкви, и ты так само к служителю относился. И когда там не получилось тебе бесчинствовать, ты перешел в другую церковь, где молодой служитель. Теперь ты здесь бесчинствуешь. Ты понимаешь, у тебя скверно в духе. Если ты этот корень не увидишь сегодня в себе и не раскаешься в этом, тебе нигде ходу не будет. Я не буду с его рук хлебопреломления принимать. Как так? Я не считаю его за пресвитера. Да его церковь утвердила. Нет, он сам себя поставил. Но это же неправда. Голосование в церкви было. Да я еще там и присутствовал. Я свидетель. Я же видел это все, голосование. Ты что делаешь? Ты на белое черное говоришь. Я говорю, скверно у тебя в духе. Оплакивая это. Он говорит, а почему мне другие служители об этом не говорили? Ты мне только сказал об этом. Ну, говорю, принимай тогда. Вот сегодня Бог тебя научает. Не будем противиться Богу. Братья и сестры, нужно занимать эту позицию во всех сферах нашей жизни, и в личном хождении, и в служении, и в церкви, и в семье, и на производстве. Где бы мы ни находились, не противиться Богу и Божьему авторитету. А для этого нужна вера живая, чтобы Богу покоряться, чтобы это... Покорность Богу – это потребность была внутри. Я хочу слушаться Бога. Как я помню, был в одной церкви, а там молодая семья, которые прожили, ну, может быть, лет 16 в браке. И купили домик себе. И пригласили, чтобы в домике, ну, освящение сделать, молитву совершить. Почему? Потому что в этом доме жили нечистые люди. Они колдовством занимались, там туда толпами люди шли, там всякие гадания были, все, ну, нечистый дом. И надо там молитву совершить. Но прежде чем молитву совершить, мне нужно было побеседовать с этими молодыми братом и сестрой. И я задавал им вопросы по их жизни. Ну, и так я порадовался. Хорошая семья, примерная. Спрашиваю у сестры: сестра, ты мужа слушаешься? Она говорит: слушаюсь. Во всем? Во всем. Я у брата спрашиваю: это правда? Она говорит: абсолютная правда. Мне аж радостно так было. Говорю: сестра, а как ты этого достигаешь, что ты абсолютно послушна мужу? Она чуть засмущалась, говорит: а мне нравится быть послушной. Ох, красиво. Сегодня она жена служителя. Ее мужа рукоположили на служение. Говорит: мне нравится быть послушной. Какая это позиция перед Божьим авторитетом? А что, у ее мужа нет недостатков? Есть, есть. Но вопрос не в этом. Она понимает, что муж – это для нее Божий авторитет. Он глава. И надо его слушаться, независимо от его личных качеств. Вот это, друзья, жизнь веры. Какая это красивая позиция. Не быть противниками Бога, а наоборот, позицию послушания занять. Еще мы читаем один текст. Это записано 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения». Вот еще одна позиция. Не будем спать. Конечно, здесь речь идет не о физическом сне. Физический сон – это лекарство для нашей нервной системы. Это необходимо нам, каждому спать. Если у человека разрушается сон, то нервная система начинает сильно разрушаться. Почему у людей разрушается сон? Потому что они от пресыщения не могут спать одни. Одни от обиды спать не могут. Другие от чувства вины спать не могут. Третьи от страхов не могут спать. И так дальше. Целый есть перечень, почему человек не может спать. А если не спит длительное время, будет нервная система страдать. А тогда все будет страдать. И семья, и душа, и тело, и дело Божие, все будет страдать тогда. Не будем спать. Речь идет о духовном сне, который весьма опасен для верующего человека. Духовный сон – его можно заметить, человек спит или он не спит, в духовном плане. Вот исходя из этого текста, братья и сестры, как вы видите, по каким признакам можно определить, что человек духовно спит? Я вижу так, вот смотрите. Итак, мы... будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения. Человек, который не спит духовно, он облечен в шлем надежды спасения. У человека есть уверенность в спасении. Человек бодрствующий, человек всегда на страже, собранный. Человек посвящен для дела Божьего. Здесь написано, облекся в броню веры. Человек возрастает в вере, в броню любви облекается. Это духовная, жизненная позиция. Друзья, автоматически не придет эта позиция. Это надо ее строить, созидать в своей жизни. Искать Слово Божие, утверждаться, укореняться. Это каждый должен это делать. И сестра, и брат. Чтобы жить жизнью веры. Одиннадцатый стих. «Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Человек, который не спит духовно, у него есть назидание для других. Есть чем поделиться. Есть чем укреплять веру других. Дальше написано здесь. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем и смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». Вот еще один признак, что человек не спит. Он ищет добра ближним, он ищет назидания, он ищет слабого поддержать, унывающего утешить. Это действующий христианин. Это вера проявляется в любви. Человек не спит. Еще написано, всегда радуйтесь. Радующийся в Господе человек, это не спящий христианин, это бодрствующий. Непрестанно молитесь. Человек, который не спит, не уснул духовно, он молится. Личная молитвенная жизнь. В церкви молитва. Постоянно, вслух, все члены церкви имеют привилегию от Бога молиться вслух, поклоняться Господу. За все благодарите. Благодарный дух в человеке – это признак, что человек духовный, что человек в вере своей возрастает, что он довольный, что он довольный. Недовольные люди не благодарят. Они надутые, они сердитые, им все должны, и они молчат, и перед Богом молчат, не благодарят. Вот такая жизнь вокруг себя и своих нужд. За все благодарите. Удерживайтесь от всякого рода зла. Это еще одна позиция веры, когда верующий человек различает всякий род зла, который встречается, и удерживается. А спящий не удерживается. В интернет так в интернет, фильмы так фильмы, мода так мода. И все, с еретиком пообщаться, так с еретиком. А что, мы же должны всех любить. Разве в этом любовь? Любовь как раз в том и будет выражаться, чтобы обличить нечестивца и с ним не участвовать в его злых делах, и не приветствовать, и в дом не принимать, если не приносит учения евангельского. Вот это позиция веры. Я помню, в нашем собрании лет 25 назад или 30 посещала одна бабушка. Такая она радостная была. Идет на собрание, по улице поет. Ты познал ли силу крови, скажи. Вслух поет, идет, добро всем делает. А потом однажды встретила еретиков. Единственники такие есть. И она приходит и у братьев спрашивает, а что вот это за верующие такие, как они верят? Сестра, вы нашли Господа? Да нашла, но мне интересно, как они верят вообще? Да зачем они вам нужны? Вы вот имеете спасение, служите Богу. Ну хорошо, успокоилась на малое время. Потом опять, интересно все-таки. В результате она не послушалась совета и пошла, чтобы с ними пообщаться. И когда пошла, они посеяли ей это заблуждение, а Бог снял ограду. У любопытных людей и непослушных наставникам Бог снимает ограду. И Бог снял ограду, и она попала в это лжеучение. Ее там у ванной скупали, ну якобы крещение. Вот. Получила злого духа там, иной язык. И так в одиночестве, в болезни, без церкви и ушла из жизни, будучи отлученной. Ужасная судьба, ужасная. Человек уснул духовно. Поэтому Господь призывает нас, чтобы мы воспитывали в себе вот эту позицию веры. Не буду спать. А для этого надо учиться бодрствованию. Поэтому, друзья, мы помолимся сейчас. Поблагодарим Господа, что в Слове Божьем даны нам ориентиры веры. И попросим у Господа: Господи, дай мне вот эту твердость веры, чтобы я могла или мог сказать: не буду оставлять собрание, не буду противиться Богу, не буду других раздражать, не буду тщеславиться, не буду завидовать, не буду угашать Дух Божий, не буду спать, не буду оставлять служение Господу. Вот такая позиция должна быть. Мы живем в преддверии пришествия Господа. Кто сегодня еще не примирился с Богом, кто еще не приобрел этой живой веры, вы сегодня решите этот вопрос. Вы твердо становитесь на позицию веры. Вы знаете, что если вы не покаялись, вы во вражде с Богом. И мы от имени Иисуса Христа просим: примиритесь с Богом. Господь заплатил за ваши грехи жизнью своей на кресте и умер. Примите этот подарок. Сегодня посвятите себя для Христа, жить жизнью веры. Это прекрасная жизнь. Решайте сегодня. Господь призывает. Да будет Ему слава. Аминь.